4 часа утра 7 февраля 1920 года по приговору Иркутского ревкома на берегу Ангары был казнен бывший верховный правитель России и блестящий морской офицер адмирал Колчак. Есть свидетельство, что по дороге к месту казни он напевал строки из своего любимого романса «Гори, гори, моя звезда». С гибелью Колчака пошло на убыль всероссийское белое движение. Но на этом гражданская война в России не закончилась. Что же происходило в нашей стране спустя почти 3 года после Октябрьского переворота? У нас в гостях историки Василий Цветков и Руслан Кокуев. Василий Цветков – доцент Московского педагогического государственного университета, главный редактор альманаха «Белая гвардия», кандидат исторических наук, автор книг и публикаций, в том числе «Земля и земство. Основы Белой России», «Петр Николаевич Врангель. Первый памятник белому генералу». Руслан Кокуев, выпускник Московского государственного педагогического университета, заместитель главного редактора издательства «Дрофа», кандидат исторических наук, тема кандидатской диссертации «Социальный состав белых армий», автор-составитель военно-исторической серии «Белые воины». Главное, наверное, здесь сюжет, о котором сегодня имел бы смысл поговорить, это то, что белое движение, вообще антибольшевистское движение, вот если так смотреть шире, получает, наконец, долгожданный всероссийский статус. То есть то, чего не хватало в 18 году, то, к чему стремились все, вот, к появлению вот этого единого центра, и возникло 18 ноября 1918 года. Развития, безусловно, это рубеж, очень важный рубеж в истории и белого движения, и гражданской войны в целом в России. Причем хронологически вот, показательно, что это совпало с окончанием Первой мировой войны. Перемирие на фронтах Первой мировой войны 11 ноября. 18 ноября Колчак становится верховным правителем России. А что тоже вот интересно, 25 ноября первый пароход союзников с помощью, с вооружением приходит в Новороссийск. И вот меняется уже структура, меняется уже состав белого движения. Уже появляется необходимость провозглашения какой-то определенной политической программы. Уже появляется необходимость проявить себя на международной арене, то есть определить себя как субъект права России. Антибольшевистской России прежде всего, потому что советское правительство, как субъект права, все, в общем-то, это признают, не может таковым считаться. Складывается общее... Во всяком случае, попытка складывания общей белой армии, которая чисто формально, чисто юридически тоже должна подчиняться Колчаку, как верховному главнокомандующему. Потому что он как бы сочетал две вот эти должности, он и верховный правитель России, и верховный главнокомандующий всех ее вооруженных сил. Попытки каких-то комбинированных действий, совместных действий по освобождению большевиков Москвы и Петрограда. Координации, во-первых. Да. Это уже не походный период, когда там героическая добровольческая армия, 4000 штыков, как вот мы говорили об этом в прошлой нашей передаче, бродит по кубанским степям, и здесь вопрос стоит о выживании, просто физическом выживании этой армии. Здесь уже именно вот фактор такой, что это координированное наступление. Вопрос, насколько удачным оно будет, с каких, условно говоря, регионов оно будет более удачным, с востока или с юга, как наиболее сильные вот эти два центра. Ну и, безусловно, здесь вопрос об отношении населения, об отношении общества к белому движению, к белой власти, к программе, которую несут с собой белые правители. Пойдут ли в белые армии крестьяне, пойдут ли в белые армии рабочие? Опять же, уже позади тот период, когда 4000 человек, добровольцев, не спрашивали лозунгов, не спрашивали программы, а просто брали в руку винтовку и шли воевать с большевизмом, шли воевать с этим злом, как они его понимали. Здесь для того, чтобы привлекать в ряды армии новых людей, пополнять ее кадрами, уже нужна программа, то есть уже нужно как-то заинтересовывать население. Ведь, опять же, специфика гражданской войны – это война внутренняя. Война с внешним врагом в этом смысле проще. Есть враг, есть определенная страна, агрессор, который, допустим, как Германия, нападает на Россию. И здесь очевидно, с кем нужно бороться. А здесь враг сам по себе, в общем-то, тоже достаточно абстрактен для тех же самых крестьян, для тех же самых рабочих. Вот те проблемы, с которыми столкнулось белое движение, и которые она пыталась решить вот в этот хронологический период с ноября 18 по февраль-март 20 года, о котором мы будем сегодня говорить. Ну, давайте последовательно, наверное, начнем беседовать на эти темы, раскрывая эти вопросы, и в процессе должен наступить час истины, собственно, так и называется наша сегодняшняя программа. Начнем с военного вопроса. Сложились уже фронты к этому времени, и как с точки зрения военной науки можно охарактеризовать действия армии? Они уже тогда были оформлены как армии. Ну, как справедливо уже Василий Жанович отметил, как раз-таки 19-й год, это ознаменовалось тем, что белые армии перешли к решению от локальных задач, к решению задач общероссийских. Белые правительства уже были озадачены тем, чтобы организовать военное строительство на таком уровне, чтобы вооруженные силы были в состоянии решать общегосударственные задачи. И на этом пути был сделан целый ряд мер. Другое дело, что не все из них удалось реализовать. Главное, с одной стороны, и удача, а с другой стороны, и неудача, потому что не удалось завершить его формирование, это строительство мобилизационного аппарата белых армий. Это имело первостепенное значение. Еще в 18 году белые армии перешли к мобилизации, потому как строить вооруженные силы большой численности исключительно на добровольческой основе было, по сути, невозможно. Можно было решать таким образом какие-то локальные задачи, но никак не выполнение московской директивы или весеннее наступление армии Колчака. Но русская здесь армия ведь никогда не ставила перед собой такие задачи, я имею в виду историческая русская армия. Конечно же нет, ну это была внутренняя война, а не война с внешним противником. Готово ли было вот то русское офицерство к такой постановке вопроса? Русское офицерство и в 18 году, и в 19 году оставалось по-прежнему расколотым, как и на протяжении всей гражданской войны. И несмотря на то, что многие из них добровольно вступали служить в белую армию, их, конечно же, было по сравнению с Красной армией намного больше, но, тем не менее, не были предприняты все возможные меры для его привлечения в ряды белых. Было допущено ряд ошибок. И в Сибири, и на юге политика руководства армии, да, была тут недостаточно, скажем так, дальновидной. Офицеры должны были проходить через реабилитационные комиссии, прежде чем они окажутся на службе в армии. Поэтому бывшие красные военные спецы, которые зачастую оказывались там не то что по недоразумению, а даже и по принуждению, да, оказывались в крайне затруднительном положении. Зачастую. Например, тот же генерал Капель, широко известный ныне, да, он какое-то время, очень непродолжительно, но тоже был красным военным спецом, фактически, служа в штабе Приволжского военного округа. У него не возникло подобных проблем со службой в белой армии, просто потому что он воевал до этого в эсеровской армии Камуча. Владимир Капель родился в 1883 году в деревне Нижнеозерская. Окончил Николаевское кавалерийское училище и Академию Генштаба, участник Первой мировой войны. В 1918-м командовал группой белогвардейских войск Комитета учредительного собрания. В декабре 1919-го был назначен главнокомандующим Восточным фронтом. Погиб 25 января 1920 года при отступлении белогвардейцев от Иркутска. Сейчас редко говорят, но мы, наверное, начнем эту беседу о геополитическом факторе. Говоря о внешнем факторе, да, с одной стороны, англичане высадились на севере, не желая пускать туда немцев. С другой стороны, закончилась война, Больше всего потеряли Россия и Германия. Потеряли в территории, были разрушены 4 империи, в том числе российская и германская. Но был другой блок, был английские интересы, были англосаксонские интересы. Американцы начали понимать свою внешнюю политику, но не до конца там. Да, начинали. Вильсон, значит, пытался, но его пока не поняли. Изоляционизм победил. Да, однако, изоляционизм, да, вышел. Прагматика, что им не нужна ни белая Россия, ни красная, она не нужна никакая. Угу. Вот такие тезисы стали звучать только в последнее время. И, к сожалению, появляются доказательства этому, что лавирование западных держав, неполная помощь, частичная, не до конца, выжидательная политика... Значит, белые армии разворачивали действия, а действия, опираясь на возможную помощь, а ее было недостаточно. Ну, были обмануты ожидания в сущности. Вот насколько все-таки они были обмануты, и что можно предположить, если бы союзники вели себя более... Здесь вот, и вообще, были ли они союзниками? Да. Вот здесь, наверное, очень хорошо вспомнить слова, которые произнес английский генерал Пуль, когда он приехал в Новороссийск, как раз в конце ноября уже 2018 года, состоялся его разговор с Астровым. Астров – это один из таких видных политиков Белого Юга, ну, можно сказать, правая рука Деникина. И вот когда Астров как раз задал ему вопрос, вот, что вы можете сделать, чтобы помочь белым армиям, которые ведут борьбу с большевизмом, начал говорить о большевиках как о мировом зле, о том, что вот они там не только Россию ведь сделают основой своих экспериментов социалистических, они потом перейдут и в Европу, и стал призывать Пуля к пониманию вот этой геополитики, условно говоря, вот опасности, мировой опасности большевизма. Тот ему ответил примерно следующее. Мы в Англии живем на острове. Мы вообще дикари в этом смысле, ну это была такая шутка, английский юмор. И мы немножко далеки от того, что у вас происходит в России. И для нас не совсем понятно, почему одна из социалистических партий вызывает у вас такое неприятие. Вот. То есть буквально примерно вот такие были слова. То есть ну, подтекст здесь был такой, почему вы не можете договориться с большевиками. Ну, сядьте за стол переговоров и найдете там какой-то компромисс. Реально это выразилось потом уже в предложении президента Вильсона, американском известном предложении о созыве конференции на Принцевых островах. В Мраморном море, значит, вот условная идея, опять же, посадить за круглый стол все враждующие в России силы политические. И вот, опять же, президент Вильсон был вдохновлен вот этой своей идеей «Голубя мира». И достичь это мировое соглашение между ними, прекратить в России гражданскую войну. Вудро Вильсон родился в 1856 году, окончил Принстонский университет. В 1886 получил степень доктора философии. В 1910 Вильсон стал губернатором штата Нью-Джерси. В 1912 был избран президентом США. В начале 2018 года выступил с программой послевоенного урегулирования, так называемые 14 пунктов Вильсона. Вильсон был инициатором создания Лиги наций. В 1919 году получил Нобелевскую премию мира. Очень многие политики американские исходили из того, что Америка-то вообще не должна вмешиваться в российские дела. При том, что она может вмешиваться в дела европейские, но Россия не Европа. Россия это уже вот как она была там, условно говоря, в 17 веке, вот она там должна, наверное, и остаться. Гораздо больше, конечно, масштаб поддержки был со стороны Англии, был со стороны Франции. Как это может быть странным не покажется со стороны новообразованных балканских государств. Например, единственная страна, которая признала правительство Колчака, юридически послала туда как бы исполняющую обязанности посланника, это была Сербия, Югославия, королевство сербов, хорватов, словенцев. Да. Угу. Вот. Да. Вот именно, кстати, вот король Александр, он уже, в общем, должен был быть благодарен в том плане, что воспитывался. Он до конца исполнил свой долг. Да, безусловно. Вот этот вот мотив, он отчасти преобладал. То есть вопрос ставился так. Если поддержка до ноября 2018 года могла быть относительно безоговорочной, потому что нужно было восстановить Восточный фронт и нужно было начать военные действия против Германии, то после ноября 2018 года начинается торг, начинается вопрос об условиях, начинается вопрос об уступках, начинаются переговоры о том, а вот мы посылаем своих солдат, а наши солдаты не хотят воевать, наши солдаты устали. опять же, огромная, допустим, оппозиция в том же английском парламенте со стороны лейбористов, со стороны социал-демократов против посылки войск. Нельзя, нельзя. Ни одного английского солдата нельзя посылать в Россию вообще. Почему? Потому что вот большевики не такое ужасное зло, как об этом говорит, допустим, Уинстон Черчилль. Да, вот я приготовил специально цитату, я хочу ее привести сейчас. Она весьма показательная, я хотел привести ее полностью. Она не очень длинная. Выступая 5 ноября в Палате общин 19 года, Черчилль сказал следующее. «Я не признаю право большевиков представлять собой Россию. Их идеал – мировая пролетарская революция. Большевики одним ударом украли у России два ее наиболее ценных сокровища – мир и победу. Ту победу, которая была уже у нее в руках. Немцы послали Ленина в Россию с обдуманным намерением работать на поражение России. Не успел он прибыть в Россию, как собрал воедино руководящие умы самой могущественной секты во всем мире». Ну и что, еще на Палату общин никак не отреагировали на такие страстные призывы самого консервативного политика Англии. Опять же, здесь был такой своеобразный принцип лакмусовой бумажки. Черчилль, кстати, тоже потом в своих переписке своей с Гучковым, тоже известный политик, безусловно, российский, отмечал, что если он может положиться, в общем-то, на поддержку, допустим, консервативной партии, то либералы и уж тем более либористы будут, в общем, против. Либералы, вот типичный пример Ллойд Джордж, премьер-министр Великобритании. Его позиция такая. Вот мы, допустим, помогаем Деникину, мы помогаем Колчаку, но за это мы должны потребовать у них определенной демократизации политической программы. А в чем должна состоять, в частности, эта демократизация? Признайте независимость вот этих так называемых лимитрофов, то есть государства, которые образовались на окраинах бывшей Российской империи. Признайте их, и это уже будет фактор демократизации. Это имеется в виду прибалтийские государства. Это прежде всего Прибалтика, это Закавказье, Финляндия и Польша. Да. Но, да, правда, Польша, дальше, да. дальше этого, правда, разговор не шел. То есть здесь не был план, например, который иногда вот сейчас встречаешь такую точку зрения, что здесь вопрос был о том, что Россию вообще все расколоть на части. Нет, например, вопрос о Белоруссии там, или Малороссии, которую называли так, Украина, термин никто не признавал в Антанте. Ну вот, они говорили, что это, конечно, это часть России. Славянское единство должно быть сохранено в любом случае. Но вот Закавказье, Прибалтика, Финляндия, Польша, вот эти государства должны получить независимость. И показательно, что, в общем-то, Колчак, как верховный правитель России, на этот принцип соглашался. Вот принцип единой неделимой России немножко тоже вот надо понимать не так, что это решение национального вопроса, то есть унитарное государство. И вот как оно было в границах Российской империи на момент 2014 года, так оно и должно быть восстановлено в тех же самых границах. Единую неделимую Россию понимать нужно прежде всего с точки зрения социальной общности. То, что это единый русский народ. Вот так понимали этот лозунг. Именно русский народ. Допустим, условно говоря, те, значит, вот государства, которые заявили о своей независимости, Финляндия и Польша, ну они этнически даже, в общем-то, вряд ли можно их к русскому народу причислить. А что касается Прибалтики, что касается Закавказья, то здесь Колчак как бы ставил такое условие. Ну, как минимум федерация, как максимум, конечно, независимость, но при этом давайте четко разграничим, во-первых, условия выхода из состава Российской империи. Вот сколько вы, условно говоря, должны там Российской империи за то, что вот там создавалась инфраструктура? Ну, на том же Кавказе, да. Давайте разделим, там, условно говоря, долю в национальном продукте, вот, выражаясь современным языком. И, конечно, установим границы, естественно. А вот так вот просто вот явочным порядком образовались правительства, вот давайте мы их признаем. Здесь Колчак, административные границы стали государственными, да, сейчас. Конечно. Отсюда, кстати, и возник проблема серьезная с той же Абхазией, например. И Деникин вел войну, военные действия шли с Грузией за Абхазию. То есть Сочинский округ Абхазии он признавал как неделимая часть Российской империи, российского государства, которое должно быть восстановлено. Вся беда, может быть, трагедия геополитического вот этого статуса белого движения в 19 году в том, что вы помогите нам свергнуть большевиков, мы займем Москву, вот позиции Колчака, и потом будем говорить о независимости, о там, степени свободы и так далее, определять ее там, на учредительном собрании. А западная позиция была такая: сначала признайте, а потом мы вам поможем. Ну, Колчак на это резонно опять же заявлял: ну а как мы можем признать, если мы не в Москве? Ну нет нас в Москве. А чтобы мы взяли Москву, вы должны нам помочь. Вот и все. Вот это понимание пришло, к сожалению, поздно. Это пришло понимание уже тогда, когда белых фронтов-то не существовало. И тот же Черчилль писал о том, что будь поддержка более активной и займи белые войска Москву, ну, конечно, тогда бы уже можно было бы там вести какие-то переговоры и добиваться каких-то целей. А после этого, ну, уже, в общем-то, винить белых за то, что они не смогли взять Москву, при том, что не было нормальной, реальной для них поддержки, это очень-очень такой спорный вопрос. В то время как западные страны решали, стоит ли помогать и как помогать, как соблюсти свои интересы и так далее в гражданской войне в России, противная сторона, большевики, они достаточно активно пользовались помощью иностранных наемников. Эта помощь до сих пор, как мне кажется, остается недооцененной до конца, их роль в исходе военного противостояния. Потому что части, сформированные из так называемых интернационалистов, я не знаю, сколько корректно это сейчас звучит после войны в Афганистане, но тем не менее их называли именно так, они оказали очень большое влияние на исход войны. Сформированные из китайцев, бывших военнопленных, мадьяров, латышей, эстонцев и так далее, они были наиболее стойкими частями, воевали за деньги, и для них не существовало там понятия пожалеть противника. Да? К тому же они знали, что и в противном случае, если они падут в плен, пощады им не будет. Поэтому вот этот факт очень важно иметь при оценке военного противостояния. А документы о том, что они воевали против белых, они есть и подтверждаются. Да и много в советское время было воспоминаний опубликовано тех же латышских стрелков, эстонцев и так далее. Если посмотреть документы фронтовых частей, то нередко можно встретить сведения о захвате в плен тех же китайцев. Вот, кстати, примечательный факт. В один из марковских полков был включен взвод китайцев на службу, записан. И он воевал на стороне белых. Это была, конечно же, такая ситуация из-за острой нехватки с кадрами во время как раз-таки наиболее напряженных боев на пути к Москве. Латышские стрелки были сформированы в 1915 году во время Первой мировой войны из жителей Лифлянской и Курлянской губерний. К концу 1916-го было развернуто 8 стрелковых полков, около 38 тысяч солдат и 1 тысяча офицеров. Участвовали в гражданской войне на стороне большевиков. Впоследствии латышские стрелки занимали видные посты в Красной армии, партийных органах и особенно в органах ВЧК. Троцкий писал, да, что как один из самых решающих факторов победы Красной армии – это ее центральное положение. И он здесь еще параллели такую определенную с Германией проводил, которая воевала тоже на два фронта, восточный и западный, и могла, благодаря вот этой сети железных дорог, перебрасывать подкрепление с одного фронта на другой. И здесь то же самое. Москва – и геополитический, и географический центр, и центр железных дорог, и там 5 дивизий, допустим, с восточного фронта, когда в конце 19 года уже Колчак отступал, перебросить на Южный фронт против Деникина большого труда не составляло. Белым по окраинам взаимодействовать было гораздо сложнее. Вот. Тут, кстати, даже скоординировать было тяжело наступление. Тоже. К тому же не следует забывать, что на территории Центральной России все-таки оружейные заводы были, и основные запасы именно там. Тульский завод тоже знаменитый. Работал на полную мощность, вот с точки зрения как раз обеспечения тульских арсеналов. У белых, ну, Ижевско-Воткинский завод, но он, не так долго он же переходил был из рук в руки, да, и там, в общем-то, не такое большое производство было. Тут интересный вот факт насчет поставок. Первый пароход, как раз, который приехал с Солоневского фронта в Новороссийск, вот тот самый, о котором я говорил уже в начале, 25 ноября, привез, были все потрясены тем, что он привез с Солоневского фронта. Стоптанные башмаки, причем в нескольких ящиках были башмаки армейские на одну ногу. В шинели окровавленные, с мертвецов снятые фактически здесь. Вот это была первая союзническая помощь. Был скандал. Деникин тут же, значит, обратился к союзникам, значит, по поводу того, что же это такое, что же это за помощь, вообще первый пароход, так долго ждали и привезли там шинели с мертвецов. Но потом пошли нормальные поставки. А второй был интересный, тоже анекдотичный такой случай. Северо-западный фронт Юденича. А вот его-то как раз англичане очень хорошо снабжали. То есть можно сказать, что вообще вся северо-западная армия, она была вот полностью обута, одета англичанами. Там четкий был геополитический интерес Британской империи. Конечно, Петроград. Не пустить немцев в Петроград. Близость к Петрограду. Но там тоже интересный нюанс. Один из пароходов пришел, начали разгрузку, и вместо, значит, оружия, вместо винтовок обнаружили бейсбольные биты. А там была надпись, значит, в ящике: «Подарок от английских докеров». Вот пролетарская солидарность, так сказать, условно говоря, вместо винтовок вот эти самые пролетарии подменили ящики. То есть, это очень любили вот, отмечать краски, красные мемористы в своих воспоминаниях, что пролетариат их поддерживал. Кстати, и к вопросу вот об интернационалистах, интересный тоже такой нюанс, что очень много их служило в ЧК. Вот карательные акции поручать русским, в общем-то, здесь даже многие не рисковали. А Дзержинские, например, да даже не Дзержинские, а в основном местные вот чекистские организации, они считали, что проще поручить там расстреливать китайцу, вот, который там все равно по-русски ничего не понимает, и для него там убить это, ну, в общем, ничего не стоит, да, чем вот вызывать этот самый рецидив гражданской войны, условно говоря, там русский против русского. Вот, тоже такой фактор, безусловно, имел место. Но вот говоря о координации военной, геополитической в этом смысле тоже, все-таки, наверное, имеет смысл сказать, что она была, начиная с июня 2019 года, когда была подписана Московская директива. Потому что здесь уже согласованность была налицо. И Северный фронт, и Северо-Западный, создающийся фактически вот с целью захвата Петрограда, и Южный, Деникинский, и Колчаковский фронт, который хоть и начал наступление раньше, чем Деникин, в марте еще 2019 года, но еще держался за Урал. То есть здесь еще была возможность восстановления фронта, возобновления наступления. И вот эта попытка координации. Потом многие упрекали Деникина за то, что вот Врангель, в частности, упрекал его за то, что он не пошел на соединение с Колчаком, вот не стали они там идти друг навстречу другу. Вот это многие тоже вопрос расценивают. Вопрос Сорицына, да. Да, вопрос Сорицынской директивы. Но потом, опять же, разбирали вот этот вариант в штабах. Если бы, условно говоря, за Сорицын перешла бы добровольческая армия, перешли бы там корпуса, у них могло не оказаться просто-напросто тыла. Потому что там степи, Южный Урал, и ну, неоткуда взять ресурсов. И идти на соединение с Колчаком, который в это время уже за Урал отходил, это было, ну, в общем-то, примерно и то же самое, что шли в ледяной поход. Получить удар в тыл здесь можно было очень бы тоже легко. Да. Реально можно было бы это осуществить в 2018 году. В 2019 году Сорицын, взятие Сорицына уже не давало возможности соединения Восточного и Южного фронта само по себе. Ну, в 2018 году Северный Кавказ еще находился неподконтрольный, поэтому, опять-таки, тылы были не обеспечены для такого наступления. Да. Вот, вот этот вот фактор, он тоже сыграл свою роль определенную. И в то же время взаимодействие налицо. Мы видим октябрь 2019 года, хронологически дата самая опасная для советской власти. До Петрограда северо-западная армия остается дойти там где-то 25-30 километров. До Москвы Деникину остается дойти там порядка 200 километров. Mm-hmm. Там два корниловских перехода, как говорил Маймаевский, генерал-командующий добровольческой армии. Вот, корниловский полк на острие удара, вот, и считается, что он первым там войдет в Москву. Реальная ситуация такова, что вот этот шанс, он действительно был у белых, и вот, в общем-то, в какой-то степени, может быть, и ход гражданской войны был бы по-иному, если бы он был использован, этот шанс. Когда мы анализируем итоги и последствия гражданской войны, конечно, это террор, это репрессии, это пир победителей. А насколько можно было себе представить масштабы бедствий для страны, если бы победила супротивная страна, ведь это тоже был бы пир победителей. так иногда ставят вопрос. О белом терроре. Да, о белом терроре. Ну, вы знаете, вот как раз-таки занимаюсь сейчас и этой темой. Нельзя сказать, что мы анализируем не так вот, не холодными руками разбираем стрелки. Да. Действия фронтов, это все-таки были люди, это была одна страна, и террор у белых не ставился в ранг государственной политики, как это было. Это не была классовая борьба. На противоположной стороне совершенно верно наказывали, как правило, если это не были отдельные эксцессы, а их было не настолько уж и много, это было, как правило, наказание за конкретные преступления. Именно поэтому нельзя сравнивать его с красным террором. У белых не существовало института заложничества. Они не проводили таких массовых репрессий по отношению к населению. Даже в армии. Почему Красная Армия начала одерживать победы? Это отмечали многие генералы в своих воспоминаниях. Достаточно жестокие репрессивные меры принимались по отношению к собственным бойцам. Железной рукой наводилась дисциплина. Здесь, конечно же, большая роль Троцкого. У белых такого не было, в общем-то. Настолько жестких мер по отношению к своим же солдатам. Поэтому, ну, на мой взгляд, конечно же, были бы, наверное, какие-то репрессивные меры по отношению к тем, кто стоял у руководства большевистской власти. Да? Ну, это все понятно. Но какого-то массового террора по отношению к населению, я думаю, не было бы. И здесь как раз-таки можно сказать и о социальном составе белого движения, потому что многие годы считалось, что это были там офицеры, обманутые крестьяне там и так далее. Но ведь в рядах белых воевали представители всех сословий России, абсолютно. Воевали же искренне, не за... Воевали и искренне, и по мобилизации, потому что такой численности только одними добровольцами белой армии бы не достигли. Численность была, конечно же, меньше, чем численность Красной армии. Такой тотальной мобилизации белые не проводили. Мобилизационный аппарат работал, конечно же, похуже. Он был более мягким, скажем так. Но, тем не менее, конечно же, мобилизованные были. Иначе бы армия не смогла бы составлять там десятки тысяч. Но воевали крестьяне в ней и добровольно, воевали и рабочие. Это наряду с рабочими Ижевского и Воткинского заводов, о которых мы уже сейчас, об этих заводах мы говорили, были и шахтеры Донбасса, к примеру, которые воевали в тех же добровольческих полках. Да, именно другие... рабочие Воткинцы шли в ту самую психологическую атаку, которую потом в фильме Чапаева... Ну, тут много наслоений, много мифов. Много мифов и так далее. Но, тем не менее, рабочие воевали. Даже махновцы. И махновцы воевали. В Корниловском полку. Тут, кстати, вот вопрос о правовой базе белого террора. Вот хотелось бы остановиться. Буквально вот только недавно появились документы, которые показывают, что, в общем-то, не так все уж было на уровне инцидентов. И действительно составлялись проекты законов об ответственности, значит, вот за то, что там были люди в рядах красных. Но как? Каким образом? Какие это были законы? Вот это интересный факт. Значит, во-первых, четко разделялась ответственность тех, кто совершил переворот, то есть, условно говоря, члены ЦК, там, партии большевиков, да. И вообще члены партии большевиков и левых эсеров, их вот тоже, так сказать, причисляли вместе, потому что они как раз в Октябрьской конечно же, они же вместе участвовали. Совместно, и учредительное собрание там они, в общем-то, совместно и подорвали. Вот. И, допустим, тех, кто попал по мобилизации, тех, кто попал по принуждению, тех, кто были вынуждены пойти на службу под угрозой там, того же заложничества, расстрела членов семьи. Угу. Вот это четко было прописано в белых законах. И, в общем-то, тут действительно, вот если бы этот закон вступил в силу, то ну, для последней категории, то есть для категории тех, кто по мобилизации там, принудительно оказался в рядах красных, в общем-то, ответственности никакой вообще не наступало. Но для, правда, тут тоже вот такой нюанс, для тех, кто вот, члены партии, да, смертная казнь. И, например, многие юристы вот на юге России выступали против, говорили, как же смертная казнь. Ну, простите, партия большевиков на 19-й год насчитывает 300 тысяч членов. Значит, получается, 300 тысяч человек надо поставить к стенке. Вот, это уже массовый террор. И многие говорили, что давайте тогда все-таки и их тоже разграничим. То есть вот большевиков, допустим, тех рядовых там сотрудников партии, которые там в карьеру делать вступили туда. И действительно те, кто ответственен за репрессии, те, кто там подписывал смертные приговоры и так далее. То есть здесь вот это вот очень такая правовая основа была, создавалась. И это не был действительно огульный террор. В июне 1918 года белогвардейцы на захваченных ими территориях расстреляли 824 человека из числа большевиков и им сочувствующих. В июле около 4000 человек. В августе уже более 6000 членов большевистской партии и членов партии эсеров. У Колчака был принят закон, одобрен, который наказывал за участие вот в событиях октября 1917 года всего-навсего, вот потрясающая вот санкция, да, 5 лет ссылки. 5 лет ссылки и лишение политических прав. Вот и все. То есть здесь вот смертной казни как таковой нет. Плюс к тому еще можно добавить, конечно, многочисленные амнистии, которые проводились. Правда, вот уже в последний период, вот после 20-го года, но существовала, например, такая санкция, как высылка в Совдепию. Вот условно говоря, вот можно себе представить, например, что кто-то из людей, изобличенных ЧК в сотрудничестве там, с Деникиным, к нему предпримут такую санкцию, как отправят его через фронт и отправят его к Деникину. А у Врангеля, в общем-то, и у других белых правительств это практиковалось. Вот, практиковалось именно в том плане, что вот выслать там на территорию, там, допустим, Дальневосточной республики там, и так далее, вот пусть они там и работают. Странная немножко, может быть, мера покажется, но тоже вот она была. В правовом поле она использовалась. Поэтому, конечно, здесь можно говорить о какой-то вот системе белого террора, но применительно, скорее, может быть, не столько к конкретным людям, сколько к самой идее большевизма. Вот это тоже очень важный момент. Вот, например, Новгородцев, известный русский юрист, правовед, тоже, в общем-то, сотрудник особого совещания Деникинского правительства, отмечал, что большевизм нужно изживать не методами террора, не методами того, что всех к стенке поставить, а истребить вот эту идеологическую основу, идеологическую сущность. Вот это вот стремление все отнять и поделить, условно говоря, шариковский вот этот принцип. Вот если удастся как бы вот здесь вот достичь каких-то успехов, то тогда и террор будет бессмысленным. Вот. Вот так вот, наверное, нужно оценивать белый террор. Получается, что большевистская пропаганда, она смогла захватить, как тогда говорилось, умы и сердца, да и сейчас такое фраза существует, плюс террористический аппарат, который заставлял, мобилизационный Шо, аппарат, верно, который заставлял идти на фронт. И мобилизационный, и террористический, и мифы, опять-таки. Мифы, обещания. Ну, пропаганда действительно была очень наглядной. И демагогия, она оказывала тоже колоссальное влияние, ну, с тем же земельным вопросом, опять-таки. Да. Вот по земельному вопросу можно было бы действительно отдельно даже поговорить, потому что он ключевой был для белой программы, поскольку большинство населения России крестьянство составляло. Да. И, естественно, здесь вот возможно. Для крестьян, естественно, он был самым главным в выборе того, идти по мобилизации в армию или не идти. Или идти, хотя бы идти подождать. Ее защищать, или подождать. За что? За что, за что воевать? Да, за что вот, воевать. За что и как воевать. Это очень многие отмечают в своих воспоминаниях, что крестьяне постоянно об этом спрашивали. Да. А есть еще ведь временной фактор. Вот я почему сказал подождать. То есть, с одной стороны, торопились взять Петроград и Москву. С другой стороны, может быть, нужно было чуть-чуть подождать, собраться с силами, получить помощь, не торопиться и дожимать. И эти планы, кстати, тоже были у белых. Вот, например, генерал Сидорин, командующий Донской армией, он как раз вот отстаивал эту точку зрения перед Деникиным. Когда Деникин подписал указ о походе на Москву, Сидорин сказал, что это во многом авантюра. Лучше вот основать эту, условно говоря, Донскую, там, Кубанскую, Юго-Восточную, как там предлагали, вот эту вот зону, свободную от большевиков. Да, выстроить тыловые службы, да. Мобилизационные, как мы говорили, потом уже идти на Москву. Но с другой стороны, Деникин, опять же, на это отвечал. Тыл в данном случае, вот юг России, очень разбит, очень расколот. Вот настолько действительно вот, примитивно к югу это было невозможно практически сделать в 2019 году. Опять же, даже из-за того, что постоянные были смены властей до того, как там появились деникинцы. Там уже были и гетман Скоропадский, и немцы, и петлюровцы, и большевики были, вот советское правительство Украины той же самой, да. И каждый свою проводит политику, у каждого свои законы. И каждый, в общем-то, грабит, разрушает, там, я не знаю, в общем, не созидает. Поэтому создать тыл, это значит ждать так сказать, вот этого вот обустройства тыла, по мнению Деникина, было равносильно тому, что это дать возможность дать передышку красным. Они тоже соберутся с силами. И вот здесь потом еще очень большой ресурсов вопрос не хватало, опять-таки. Да. И переход на те территории, которые были заняты красными, именно там был тот контингент, который, испытав на себя власть большевиков, он был, мог бы пополнить ряды белых армий. Это тоже немаловажно при оценке того, что Деникин выбрал именно московское направление. Юденич, классический пример, тоже Радзянк ему предлагал: не идите на Петроград сразу, давайте, может быть, будем наступать на Новгород Великий и на Псков. Вот там в коренных русских губерниях мы найдем себе поддержку. А Юденич подошел к карте, показал, вот смотрите, расстояние от Пскова, Новгорода до Петрограда. И вот смотрите, расстояние от Нарвы до Петрограда. Где короче? Ну, вопрос был риторический, естественно. Значит, смысл такой: быстро занять столицу, захватить ее, не дать большевикам опомниться, провозгласить восстановление всероссийской власти и уже после этого получить, естественно, сразу же признание международное как субъекта права, и уже после этого добивать большевизм окончательно. Вот была такая тактика. Но она, конечно, в случае неудачи, она приводила к полному распаду фронта, что мы видим на примере того же Юденича. Юденич Николай Николаевич родился в 1862 году. В Первую мировую войну командовал Кавказской армией. В апреле 1917 стал главнокомандующим Кавказским фронтом. В гражданскую войну возглавлял весенне-летнее наступление 1919 года белых войск на Петроград. С июня главнокомандующий белогвардейскими войсками на северо-западе России. После провала похода на Петроград с остатками армии отступил в Эстонию. Скончался в 1933 году во Франции. Тот же Мамонтов, например, вот когда вот был рейд знаменитый Мамонтова на Москву, все говорили, мог он взять Москву? Мог он взять Москву. Элементарно. Он мог прорваться, проскакать по улицам города и все. И ускакать обратно. Вот и все. Вот, поднять переполох. Удержаться. Мог, он уже, может быть, и не смог бы даже. Да, парад работал репрессивно достаточно эффективно. В Москве уже такого подполья, на которое рассчитывали, не было. В 19-м году как раз именно вот в преддверии уже наступления подхода Деникина ВЧК практически полностью ликвидирует вот это вот подполье национального центра, тактического центра. Вот эти вот попытки установить там контакты, связи с офицерами, это как раз вот август-сентябрь 19-го года. Все подполье ликвидировано, Щепкин, глава вот этого подполья белого, расстрелян. Ну вот как раз известно, потомок русского актера. Вот. И, в общем-то, уже реально возможности вот этого восстания нет. То есть, опять же, Деникин исходит из того, что нужно все-таки торопиться. И, кстати, те как бы сообщения, те письма, которые получали из Москвы от друзей, оставшихся там под большевиками, везде вот этот общий нюанс. Когда вы, наконец, придете? Когда вы там нас освободите? Ну, мы замучились уже здесь. Ну, все, вот уже, вот так сказать, последние дни доживаем. Голод, холод. Идите скорее, освобождайте. Вплоть до того даже, что есть свидетельство о том, что сам святейший патриарх Тихон через Нестора Камчатского, в общем-то, Колчака, вот условно, устно, правда, письменно здесь не было, не подтверждено, но устно вот через Нестора Камчатского передавал такую просьбу. Скорее, значит, освобождайте Москву. Вымирает город. Все. И, ну, можно тоже психологически понять того же Деникина, того же Юденича. Опять же, тоже Юденич получал те же самые сообщения, что Петроград погибает. Там осталось вместо 2 миллионов человек, осталось 700 тысяч. Вымирает голод, город, нечего есть. Вот, скорее, значит, вот надо вот быстрее занять там Петроград, занять Москву. Хотя, с точки зрения стратегии, такой длительной, наверное, все-таки планы, которые предлагал Сидорин, планы, которые предлагал Юденичу, вот опереться на Новгород, были бы более целесообразны. Вот именно создать эту базу. И потом уже наступать на Москву. Потом уже идти там на освобождение России. Но к этому пришел Врангель в 20-м году. Вот это следующий, это третий, последний период белого движения. Вот здесь уже было осознание того, что нужно создать некий центр, некий, так сказать, условно говоря, русский Тайвань, там вот этот вот остров Крым, и потом уже только наступать. В 19-м году это стремление скорее добиться вот освобождения там Москвы, всего и вся. И реально тоже вот интересный такой момент. Романовский, начальник штаба Деникина, говорил, что Рождество мы будем встречать в Москве. Все, готовьте рождественский подарок. Нет, в это действительно верили, что Москву удастся взять. Да и шансы, в общем-то, были определенные. Потому что при достижении, если бы прошли дальше тех 200 верст, что оставалось до Москвы, могла начаться паника. чаша весов колебалась довольно-таки часто в ту или другую сторону. Поэтому так же, как рухнул Белый фронт, могли рухнуть и Красные. Кстати, и удар Махно, вот очень важный удар Махно фактор. Очень сильно, удар конечно же, сыграл, да, негативно. То, что пришлось Деникину снять с фронта части и отправить на Махно, на его ликвидацию. В момент, когда самое наиболее высочайшее напряжение было боев. Это, конечно, в этом смысле Махно спас Ленина, хотя да, он его потом отблагодарил, да, очень хорошо. И потом он за это сам и расплатился, Нестор Иванович. Махно Нестор Иванович родился в 1888 году в Екатеринославской губернии. В 1906 вступил в кружок молодежи украинской группы хлеборобов-анархистов-коммунистов. С 1910 по 1917 находился на каторге. В 1918 возглавил крестьянское движение на Украине под лозунгом «Вольные советы». Махно вел борьбу против германских интервентов, белогвардейцев, а затем и против советской власти. В 21-м потерпел ряд поражений от Красной армии и эмигрировал. Умер в Париже от ран и туберкулеза в 1934 году. В разгар наступления, в разгар похода на Москву в 19-м году, что опять-таки говорит об отношении к людям, Деникин отдал приказ о том, что давалась отсрочка учащейся молодежи и преподавателям в связи с началом учебного года. Да. Потом приказ это отменили там спустя какое-то время, но тем не менее он был. Это говорит реально о том, как относились. Разве можно такой был приказ представить там за подписью Льва Троцкого? И в то же время разрешили трехнедельные отпуска, к примеру. Но, правда, выполнить этот приказ едва ли было возможно, потому что обстановка на фронте была такой, что ну какой там отпуск, когда ну вообще уже людей не хватало буквально катастрофически. И кадр тех добровольцев, которые на себе вынесли 18-й год, он, конечно же, таял. А это был наиболее стойкий элемент. Давайте вернемся к геополитическому фактору. Вот ключевой момент гражданской войны. Противостояние белых и красных армий. Колебания в Британии. Французы ведут себя тоже непоследовательно. Вроде как бы они на юге присутствуют, но помощь их минимальна. Почему цинично занимали выжидательную политику, выжидательную позицию? Ну, здесь вопрос, может быть, был действительно в сроках. Если бы, опять же, вот о том, о чем уже говорили сегодня, получался вот этот замкнутый круг. Если бы, допустим, подошли бы еще ближе бы к Москве, там, условно говоря, сослагательное наклонение, да, то, ну, наверное, все-таки поддержка была бы еще больше. То есть вопрос, может быть, стоял бы уже о признании там де юре, де факто этих белых правительств. С другой стороны, конечно, был мотив такой, что вот пусть русские истребляют друг друга, да, условно говоря, и Россия уже, естественно, даже будь она красной, будь она белой, неважно какой, но после 20-го года, там, если белые победят, да, или красные, она уже не будет представлять из себя вот этого самого геополитического фактора, который... На проливы претендовать точно не будет. Уж конечно. Который, безусловно, был вот перед глазами, стоял в Первую мировую войну. Ведь очень показательно в этом отношении, например, работа Версальской конференции, мирной конференции в Версале, и участие России в этой конференции. Ведь почему еще важен вот был этот момент признания Колчака верховным правителем России? Для того, чтобы, когда начнутся условия о послевоенном устройстве Европы... В том числе и репарации, наверное. В том числе и это, безусловно. Чтобы не обойти Россию. Вот кто будет представлять Россию в Париже, в Версале? Собрались победители, собралась Антанта, приехал Ллойд Джордж, сидит Клемансо, сидит Вильсон, а России нет. Должен, по идее, быть, наверное, то там Колчак. То есть ее долю разделили вот между другими победителями. В этом так случилось, хотя если сравнить вклад в победу, в достижение, то тут он очень большой. И белых здесь упрекать абсолютно не за что. В том плане, что вот они там как бы пропустили вот этот вот шанс и не приехали в Париж. В Париже они были. Работало русское политическое совещание во главе, как это тоже вот важный факт, с министром иностранных дел Сазоновым, бывшим. Тем самым Сазоновым, который был вот в начале Первой мировой войны министром иностранных дел. И Сазонов ту же должность занимал и при Колчаке. То есть он тоже был министром иностранных дел. Но вот по воспоминаниям участников этого русского политического совещания, вот они стучатся в кабинеты правительств, они пытаются там выступить как-то там на Версальской конференции, их приглашают один-единственный раз для обсуждения вопроса о Бессарабии. Кстати, вопрос, который, в общем-то, здесь был действительно насущен в том плане, что Румыния просто-напросто аннексировала ее, ввела туда войска, Бессарабию, да, и все. Вот, и нету губернии российской. На все остальные заседания, в лучшем случае Россия приглашалась, русские представители вот, приглашались в качестве консультантов. И только. То есть не как равноправные партнеры в этом отношении. И это очень многих, ну, не то чтобы обижало, но чувствовалось вот это вот недоверие определенное. Причем, опять же, справедливости ради, надо сказать, что послы, вот российские послы, Маклаков в Париже, Набоков в Лондоне, ну, делали все от них зависящее, чтобы вот как-то все-таки интересы России представлять. Нельзя сказать, что они бросили там вот, вообще на произвол судьбы и думали только о своих собственных кошельках. Иногда тоже и такая точка зрения присутствует. Да, вот, что вот они там, где члены там, масонской ложи, и вот они там якобы там договаривались за спиной там Колчака с тем же самым Ллойд Джорджем, да? Вот, ничего подобного. Все, что они могли, они делали. Да, вот, иное дело, что просто действительно была, вот, видимо, такая определенная установка. До тех пор, пока в России идет гражданская война, до тех пор, пока вот нету, так сказать, реально там белых-красных, нет победителей, игнорировать Россию. Версальский мирный договор 1919 года завершил Первую мировую войну. Он был подписан в Париже 28 июня державами-победительницами США, Британской империи, Франции, Италии, Японии, Бельгии и побежденной Германии. Германия передавала Франции Эльзас и Лотарингию, Польше, Познань, а также части Поморья и другие территории Западной Пруссии. Город Данциг, Гданьск, был объявлен вольным городом. Германия признавала независимость всех территорий, входивших в состав бывшей Российской империи, к 1 августа 1914 года, а также отмену Брестского мира 1918 года и всех других договоров, заключенных ею с советским правительством. Что еще трагично, наверное, для Колчака было? Он, с одной стороны, был обязан озвучивать вот эту вот программу решения национального вопроса, решения государственного вопроса вот так, как, может быть, от него хотели услышать и Вильсон, и Клемансо. Но за это, в общем-то, ничего не получал. Вот, то есть были только обещания. Хотя, опять же, справедливости ради нужно сказать, что все-таки, вот, ну, может быть, не все вот так вот политики, опять же, западные политики вели себя вот однозначно. Да, вот мы здесь уже говорили о Черчилле. Человек, который на свой страх и риск из фондов военного министерства, собственной своей волей, не согласуя это даже с Ллойд Джорджем, потом был скандал у них по этому поводу, отправлял вот эти вот поставки военной техники на северо-западную армию, на юг России. Да. Были, безусловно, и Веденикин об этом пишет в своих воспоминаниях, английские генералы, Хольман, например, тот же самый, который воевал даже в рядах, там, он был летчик, он, значит, вот сам летал на аэроплане там и сбрасывал бомбы на большевиков. Вот. Ну, это скорее исключение. Были, конечно, вот факты, допустим, когда там десятки, сотни американских солдат погибали на севере. Там могилы вообще там до сих пор даже вот, безвестные могилы этих в Северном фронте. Защищали там эти станции железнодорожные, там наступали на Петрозаводск, наступали там на Оленинскую губернию. Вот. То есть здесь, конечно, нельзя вот все вставить под одну гребенку, было и то, и другое. Но в целом вот, как бы вот вектор отношения был такой, что, как говорится, Россия воюет, а мы подождем. И договаривайтесь друг с другом. Вот вам принцип острова. Вот вам, пожалуйста, вот сядьте вы друг с другом. Мы договоритесь, все, а мы там подождем. Мы за это время там Бессарабию отнимем там, и так далее. Вот. Сложная достаточно здесь ситуация. И, в общем-то, подтверждается она и судьбой самого Колчака. Вот надежда на то, что он сел в вагон под пятью знаменами. Он уверил. Вот, да. И его никто не тронет. Ну, может быть, конечно, у него были какие-то сомнения, колебания. Причем ведь несколько раз упоминали об этом, что нежелательно оказавшийся заложником этой своей геополитики, даже вот так вот, если можно ее определить, человеком, который оказался выдан без всяких даже вообще условий, просто вот на то, что на расправу, по-другому не назовешь. Потому что все прекрасно знали, и чехи, которые его выдавали, знали, и Жанен, который, в общем, санкционировал эту выдачу, прекрасно знал, что, передавая верховного правителя в руки политцентра, с ним не будут там вести равноправных каких-то переговоров, а его будут судить, и, скорее всего, значит, будет расстрел. Хорошо, давайте подведем итоги второго этапа белого движения. Мы начали с того, что оно стало всероссийским. Да. Чем второй этап закончился? Закончился так же, в общем-то, как и начинается. То есть верховный правитель России расстрелян, но, правда, при этом успевает передать свою власть верховного правителя России Деникину. Вот, интересно, вот этот вот фактор юридической преемственности, о котором иногда забывают, когда говорят, допустим, а Врангель мог считаться там, допустим, центром белого движения российского? В принципе, мог, потому что вот эта преемственность из Сибири, из Востока перешла на юг. Вот. И последним актом, это известно, он подписал 4 января 2020 года на Нижнеудинске. Последний акт был тот, что он как раз вот это вот полномочия верховного главнокомандующего, верховного правителя передает Деникину. Семенов, генерал, остается как бы командующим войсками восточной окраины. Тоже вот этот центр появляется у нас следующий. Забайкалье, Дальний Восток. Там должен быть Семенов как преемник Колчака. Вот, Северного фронта нет, Северо-Западного фронта не существует. Остается вот юг, остается Дальний Восток. Вот таковы итоги. Ну, итоги, может быть, опять же, вот я здесь уместно привести цитату из воспоминаний Астрова, вот, политика, приближенного Деникина. Кадета известного, бывшего, кстати, московского городского головы, московского мэра в 2017 году, профессионального политика. Он отмечал, что итоги вот нашей работы политической – это фонды Русского заграничного исторического архива в Праге. Вот мы столько проектов, законов написали, вот мы столько, так сказать, бумаги извели, все практически вопросы разработали, и рабочие, и крестьянские. Кстати сказать, вот по крестьянскому вопросу никто не собирался там, я не знаю, помещиков восстанавливать. Вот. Просто был принцип там, частной собственности на землю. Ну, в какой-то степени, если он нарушен, ну давайте там, я не знаю, компенсируем там, хоть как-то немножко. Вот. По аграрному вопросу, по национальному вопросу. По всем вопросам разработаны горы законов, горы бумаг, но они, в общем, остались в архиве. И тем не менее, все-таки вот не нужно их сбрасывать со счетов, потому что многое из того, что было разработано вот этими политиками и военными, и даже вот с точки зрения, там, допустим, строительства вооруженных сил, вот, выражаясь там громко, может быть востребовано. Может быть востребовано даже вот и в современных условиях. Вопросы, например, вот той же самой геополитики, да? Вот вопросы взаимоотношений там с сопредельными государствами. Вот как их можно там разрешать. Не просто там бросать все на откуп, там, делать что хотите, да, а четко определять там условия там последующего сотрудничества, взаимодействия там и так далее. Да, то есть действовали вот в жестких условиях, но понимая историческую перспективу. Да. И опять же, вот тот же самый Астров говорил, что время исторически было так сжато, что им за год, даже меньше, история им больше сроков, так сказать, не отпустила. Нужно было решить три проблемы. Не возвращаться назад в самодержавие, но это было просто невозможно. История не знает, так сказать, пути назад. История развивается только вперед, поступательно. Использовать то, что они получили в условиях революции, революционной вот этой вот стихии 17-го года, ее нельзя отрицать тоже. И в то же время, не скатываясь к большевизму, не скатываясь к радикализму, предложить этот вот самый третий путь, который выведет Россию на новый рубеж, цивилизованный рубеж, и даст ей, вот, может быть, тот импульс развития, который был прерван революционными событиями 17-го года. Я с вами прощаюсь. Хочу только сказать, что через неделю мы продолжим наши исторические расследования в телевизионном цикле «Час истины». Всего доброго.